Глава 10. Меня вывели в конце вечера, в самые сумерки. От волнения я не находил себе места. Когда отворили дверь и велели выходить, от внезапного ужаса мои колени ослабели, и я пошатнулся. Двое охранников попытались подхватить меня под руки, но я уже овладел собой и оттолкнул обоих. «Я сам, сам!» Они не послушали, стиснули крепчайшей хваткой. Молодые, чрезвычайно сильные и серьезные парни, и вытолкали за дверь в общее караульное помещение. Повернули лицом к стене, заломили оба локтя за спину до отказа, пониже плеч в несколько петель туго намотали витой шелковый шнур. По древнему обычаю обвиняемого вели на суд, связанного двойными путами, с завернутыми локтями, чтоб не смог улететь. Пока вязали, я, прижатый к стене, повернул голову и посмотрел в сторону открытого выхода. Увидел площадь, вся забита людьми. Доносился шум множества голосов. За порогом караульного помещения двое воинов молча отталкивали щитами любопытствующих подростков, жующих что-то вкусное и хохочущих от восторга. Стянув локти и запястья, меня затем обыскали, проверив и волосы, и пояс, тщательно прошлись по сапогам, потом развернули спиной к стене, и я увидел перед собой 4 или 5 одинаково напряженных молодых физиономий. Четверым из них на глаз не было и 20. Пятый выглядел сильно старше, и я попробовал вспомнить, знаю ли я его, но не вспомнил. Мой разум уже был настроен на другое. «Слушать меня!» — деревянным голосом сказал этот пятый командир отряда. «При движении глядеть только в пол. Выполнять все мои команды. За неподчинение — смерть на месте. За попытку бегства — смерть на месте. На суде говорить только тогда, когда спросят. В остальное время молчать. За оскорбление особ княжеской фамилии — смерть на месте. За сопротивление при оглашении приговора — смерть на месте. Если ты чего-то не понял, спроси, я повторю. Если ты понял все, скажи «да» и кивни». «Да», — сказал я и кивнул. 20 лет назад со мной уже происходило нечто подобное. Меня уже вязали двойными путами, меня уже предупреждали насчет смерти на месте. Я приблизительно знал, что произойдет в ближайший час. Опыт помогал сохранять самообладание. 20 лет назад, конечно, узлы вязали туже и толкали в спину грубее. «Выходим!» Впереди двинулись двое со щитами и копьями, следом повели меня с завернутыми локтями. Их держали справа и слева еще двое без щитов и копий. Сколько еще замыкало процессию, я не увидел, поскольку первые несколько мгновений смотрел только себе под ноги. Когда вышел под темное небо, в рев пятитысячной толпы ощутил момент глубокой тоски, сходной с ужасом, смертной, тварной безысходности. Как же я дошел до этой позорной минуты? Почему я еще не жил, а уже дважды обруган, оплеван, осмеян? Почему мне досталась такая юдоль? Животная жалоба сковала горло. Я бы завыл от тоски, если бы смог. К моему облегчению, это невыносимое состояние первобытной обиды на мир, на Бога, на судьбу быстро отхлынуло. Собравшись с духом, я зашагал шире и резче. Так мы пересекли всю нашу небольшую главную площадь от главных ворот до центра, где слева мерцал вход в храм, а справа возвышалась специально построенная кафедра высотой в сажень. На кафедре восседали князь, его сын и судьи. Пока меня вели, под ноги мне несколько раз плюнули, несколько раз швырнули фруктовые огрызки, несколько раз сунули в лицо курительные трубки, чаши с вином и сладкие конфеты, дважды выкрикнули слова поддержки и дважды грубые оскорбления — и еще 4 или 5 женщин попытались дотронуться до меня истерично хохоча, и расточая приторные запахи. От шума и болезненной энергии, исходящей от людского месива, я оглох и ослеп. Совет посмотреть себе под ноги оказался самым верным. В шуме сотен голосов мы, наконец, дошли до клетки. Железо загремело, пропуская меня внутрь. Клетка была квадрат, 4 шага от края до края, с частыми прутьями, голову не просунуть. Марья уже стояла в середине. Когда я вошел, подвинулась. Я кивнул ей. Шубы при ней не было. Она стояла, одетая лишь в свою старую, множество раз чиненную рубаху, но перемена, произошедшая с нею, поразила меня до такой степени, что я перестал дрожать и полностью овладел собой. Лицо Марьи, вчера обветренное, разгладилось и было словно освещено изнутри. Она помолодела, она выглядела теперь как совсем юная, может быть, 13-летняя. Она была спокойна и улыбнулась мне. Я встал рядом. Толпа уже потеряла ко мне интерес. Начиналось действо пожарче. Марью привели первой, меня вторым. Теперь через площадь шла третья и последняя обвиняемая. Тысячи глоток заревели. Свист, вой, визг, аплодисменты слились в один звуковой смерч. Он гулял над головами, пока цесарка не дошла до клетки и не встала рядом со мной. Она была одета в платье, связанное из золотой нитки. Совсем короткое, доходящее едва до колен, открывающее и плечи, вплоть до ключиц. Я сразу понял, почему старый финист приказал невестке одеть именно это платье. В нем княгиня выглядела вызывающе непристойно, скандально. Солнечным днем ее удивительная и драгоценная одежда засверкала бы в сотню лучей. Но теперь на город упала ночная тьма, и золотая чешуя напоминала рыбью. Переливалась тускло, неинтересно. Расталкивая прочих, по площади прошли факельщики. Десятки огромных треножных светильников вспыхнули одновременно, запахло сырым земляным маслом. Когда оранжевое пламя над бронзовыми чашами вошло в силу, небесная тьма над площадью сгустилась, превращая происходящее в удивительное таинство. Собственно, суд и был таинством, священным актом. Жрецы солнечных храмов были обязаны присутствовать на каждом разбирательстве. Сейчас они, 4 бритоголовых мужчин разного возраста, на глаз от 200 до 60 лет, узкогрудые, коричневолицые, до подбородков закутанные в парадные желтые хитоны, сидели в ряд на длинной скамье справа от клетки лицом к подсудимым. Все 4 лица выражали абсолютную безмятежность. Когда-то я знал жрецов по именам, более того, один из них приходился мне дальним родственником со стороны матери, но теперь я забыл, кто есть кто. И когда посмотрел каждому из 4 в глаза, ни один не кивнул мне, никак не обозначил приязни. Слева от клетки на кафедре в резных креслах с высокими спинками восседали члены княжеской семьи. Оба финиста, отец и сын, в плащах, расшитых серебром и золотом, на шеях и запястьях переливались драгоценные камни. Сбоку от старшего финиста сидел судья Сорока. Рядом с младшим финистом второй судья Неясыт. Оба они, управительница княжьего хозяйства и начальник охраны княжьего дома, входили в число судей по древней традиции. Третьим и самым важным судьей был сам князь, финист старший. 4-м и последним должен был выступить один из старших жрецов. Обычно он выражал официальную позицию всех остальных хранителей веры и солнечного храма в целом. Молодой финист смотрел только на Марью. Княжича несомненно, любили, ему выкрикивали приветствия и словословия. Вся толпа была за него. Старый князь, напротив, сутулился и не поднимал глаз. Рядом с ним поставили стол и кувшин с чашей. Хозяин города отхлебывал из чаши то ли воду, то ли вино, то ли некое укрепляющее средство. Из всего великого множества собравшихся, включая рядовых граждан, детей и подростков, охранников, вельмож, служителей храма и князей, их слуг, их работников и работниц, только двое показались мне спокойными и твердыми, уверенными в своей правоте. Младший Финист и Марья. Меж ними звенела и дрожала невидимая, но хорошо мне заметная нить. Они никого вокруг не замечали, они думали только друг о друге, они не боялись суда, вообще ничего не боялись. Их защищало нечто могущественное, не зависящее от людского мнения. Понаблюдав, как эти двое улыбаются, я и сам понемногу остыл. Подшагнув к Марье, не сильно толкнул ее в плечо. «Где моя шуба?» Пошутил и одновременно обратил на себя внимание княжьего сына. «Мне не разрешили», — тихо ответила Марья. «В кухне оставила. Благодарю тебя за эту шубу и за золотую нитку, и вообще за все». Она светилась от счастья, произнося это. Цесарка, стоявшая с другой стороны от меня, из-за шума не слышала нашего разговора. У нее была своя игра. Она стояла, гордо подняв голову, красивая, полуголая. Руки ей связали не столь крепко, как мне и Марье. Она смотрела то на Финиста, то на своего отца, неясытого, седающего на кафедре с важным и злым видом, то в первые ряды толпы, кивая и улыбаясь своим родственникам и подругам. Из большой группы сочувствующих доносились ободряющие выкрики и летели цветы. Ударившись о прутья клетки, букеты падали с внешней стороны, не долетая до ног прекрасной княгини, но ей все равно было приятно. «Обе они уверены в успехе», — подумал я. «И княгиня, и дикая девчонка. Если оправдают Марью и обвинят цесарку, меня тоже оправдают, и я вернусь домой. Если, наоборот, оправдают цесарку, мне конец. Может, и не казнят, но вышлют пожизненно без права на пощаду и помилование». Двое храмовых учеников вынесли из ворот бамбуковую раму с висящим бронзовым диском, установили возле жрецов. Это был главный городской гонг. Крайний в ряду и самый ветхий жрец, я почти вспомнил его имя, встал, трясущейся рукой взял обшитую кожей колотушку и ударил в середину бронзового диска. Сильный басовый звук покрыл все прочие, толпа замолкла. Неясыт тоже встал, приосанился и поправил мантию. Он держал в руке свиток тонкого пергамента, но не спешил развернуть. Судя по всему, знал написанное наизусть. Он уверенно провозгласил: «Слушай меня, народ! В княжьем доме изобличена измена. Все виновные схвачены и, согласно завету, будут осуждены справедливым судом сегодня до наступления полуночи». Он выдержал короткую, но точно рассчитанную паузу, набрал еще воздуха и продолжал: «Согласно третьей главе завета, суд вершит князь, правитель народа, либо его доверенный человек. Сегодня князь с вами, но вершить суд будет не он, а его доверенный человек». Неясыт напрягся и выкрикнул: «Я этот человек!» Толпа молчала. Неясыт подождал два мгновения. «Суд начинается!» «Если что-то делать, — подумал я, — надо делать сразу. Если сражаться, то прямо сейчас. Он еще не замолк, не договорил, а я уже перебил его во все горло изо всех сил. «Так нельзя! Это против завета!» Справа и слева от клетки стояли два охранника, и когда я закричал, оба они просунули сквозь прутья свои длинные копья и ударили меня остриями с двух сторон, целясь в район пояса. Один попал пониже спины, другой в прижатый локоть. Удары были точно рассчитаны, не смертельные, но жестокие. Я почти увернулся от обоих. «Дайте сказать!» — закричал я. «Дайте сказать!» Толпа зашумела. Два десятка разряженных юнцов из ближнего ряда засвистели и забросали меня огрызками груши, косточками черешин, но гораздо большее количество присутствующих зашумели, требуя «Дайте ему сказать! Дайте сказать!» Неясыт поднял руку, призывая к тишине. Я же, не дожидаясь тишины, каждое мгновение было дорого, продолжал во весь дух. «Неясыт не может вершить этот суд. Он не может судить собственную дочь, он заинтересован. Единокровник не судит единокровника, так в завете сказано. Неясыт не может быть судьей сегодня. Давайте другого судью, другого судью!» Неясыт снова поднял руку, но на это никто не обратил внимания. Тысяча глоток заорала «Другого судью! Другого судью!» Старый князь нервно дернул головой. Его сын только усмехнулся. Жрецы со своей скамьи взирали хладнокровно. Крики и свист длились долго, громче всех вопил я. Марья молчала, и когда в меня стали совать копья, просто отошла в угол клетки. Цесарка стояла недвижно и сохраняла великолепное спокойствие. Наконец, старый князь поднялся с кресла и поднял обе руки. Это подействовало, все замолкли. «Пусть судят жрецы!» — провозгласил Финист-старший и с заметным облегчением снова сел. Неясыт резким движением сорвал с себя расшитый золотом плащ и сошел с кафедры под свист и крики. «Нет!» — сказала цесарка с отчаянием. «Нет!» Но ее никто, кроме меня, не услышал. Кричать во весь голос ей, особе княжеской крови, не подобало. Кричать мог только я, уже когда-то осужденный, невесть откуда явившийся, не вызывающий доверия. Под шум голосов Неясыт приблизился к жрецам и отдал свиток самому старому. Тот отрицательно покачал головой и даже руки убрал. Пергамент подхватил второй жрец, сидящий рядом с первым. Встал. Толпа снова затихла. «Старший служитель храма именем Кутх, — крикнул второй жрец, — не может вести суд по причине преклонных лет. Эта честь доверена мне. Мое имя Чирок, второй жрец». «Давай! — зашумели голоса. — Начинай уже!» Второй жрец прокашлялся и умелым плавным движением размотал свиток. «Чирок», — подумал я, — «мне бы положено помнить, кто он такой, но я не помню». «Марья», — провозгласил второй жрец, краснея от волнения и натуги, — «бескрылая девка, уроженка поверхности, 15 лет, обвиняется в тяжком преступлении». Первая вина, обманув охрану, проникла в город и княжий дом. Вторая вина, подкупом члена княжеской фамилии, проникла в спальню младшего финиста княжеского сына. Третья вина, соблазнила княжеского сына, внеся раздор в семью. Все три вины подтверждены свидетелями, старшим охраны, прочими охранниками, а также самим князем нашего народа, старшим финистом. В полном согласии с заветом дикая девка Марья приговаривается к возвращению на поверхность через сбрасывание. Если кому есть что сказать в оправдание, пусть скажет». Над площадью повисла тишина. «Не было такого!» — громко сказала Марья. «Никого не обманывала, не умею. Ни разу в жизни не обманула ни человека, ни даже лесного зверя. А в город меня доставил он!» Марья кивнула на меня. «Верно!» — крикнул я. «Доставил! И всему научил! И золотую нитку дал!» «Замолчи!» — приказал мне второй жрец. В толпе зашумели и засвистели. Мы с Марьей обменялись взглядами. «Не слушайте их!» — вдруг звонко выкрикнула цесарка. «Они заодно! Они сообщники!» «Неправда!» — сказала Марья. «У меня нет сообщников. Этот человек...» — она снова решительно указала на меня подбородком... «Привез меня в город по своей воле и ради собственной корысти. У него есть свои причины, я его не просила. Он не только привез, но и помог советами, а также он дал мне шубу, чтоб я перетерпела вашу лютую стужу, и золотую нитку тоже он дал. Без него я бы и шагу здесь не ступила. Меня наняли в княжий дом как служанку на черную работу в кухне. Она наняла». И Марья показала носорогу. Та немедленно встала и заявила весьма звонким голосом, неожиданным для женщины в возрасте: «Верно, это я ее наняла. Не было ни обмана, ни подкупа». «Был обман!» — крикнула цесарка. «Она нанялась как работница, а сама хотела к моему мужу в постель. Она пришла, чтоб разбить семью. Прямой обман!» Толпа заволновалась, но на сей раз в половину, глухо, без ора и свиста, все хотели слышать подсудимых. Я молчал. Почему-то мне стало обидно. Когда я подавал голос поперек установленного порядка, охранники пытались утихомирить меня копьями, а когда то же самое сделала цесарка, ей все позволили, даже словом не одернули. «Не признаю обмана», — сказала Марья. «Три года назад... Он сам меня позвал. Княжий сын Финист. Он меня любит, а я люблю его. Не верите мне, спросите». «Вранье!» — крикнула цесарка. «Это дикое земное колдовство. Я его жена. Позавчера вы все праздновали нашу свадьбу». «Тихо!» — второй жрец поднял руку. Понаблюдав, как он смотрит, как трогает себя рукой за выбритое темя, как переступает с ноги на ногу, как оглядывается на сидящего рядом старшего жреца, я решил, что он скорее на стороне Марьи. «Земная девка», — провозгласил он, — «не призналась ни в подкупе, ни в обмане, ни в соблазнении. Обвинение отвергла, с приговором не согласна. У кого есть что сказать?» «У меня!» — крикнул младший Финист. Над толпой прокатился общий вздох. Голос княжеского сына звучал столь мощно, уверенно и тяжко, что сам старый князь вздрогнул. Финист встал с кресла, спрыгнул с кафедры и направился к клетке. Марья рванулась ему навстречу, ударилась о прутья плечами, лицом, грудью. «Она невиновна!» — произнес Финист, вытянув руку. «Я ее хорошо знаю, и давно, уже 3 года. Все, что она сказала, правда. Если верите мне, верьте и ей тоже». Все молчали. «Мне верите?» — спросил Финист, повышая голос. Толпа молчала. «Верите мне?» — спросил повторно княжий сын громко и с вызовом. «Верим!» Крикнули издалека, и еще множество голосов подхватили: «Верим! Верим!» «Тогда слушайте!» — крикнул Финист. «Убить ее я не позволю, а если изгоните, я уйду тоже!» Старый князь задрожал, не вставая с кресла, широко размахнулся и швырнул свою бронзовую чашу. Она пролетела через кафедру и со звоном упала под ноги младшему Финисту и охранникам, стоящим возле клетки. Над площадью воцарилась мертвая звенящая тишина, какая, возможно, только в большой толпе. 5000 человек не дышали, боясь пропустить хоть слово. задние поднимались на носки, часть увидеть подробности. «Тебя едва не убили!» — крикнул князь. «Да, — сказал младший, — напали и ранили. Но Марья не виновата!» «А кто тогда виноват?» — спросил князь. Его голос был много сильнее, чем у сына. Хозяин города обвел людей пылающим взглядом. «Кто виноват?» — повторил он, обратившись к Марье. «Из-за тебя мой сын едва не умер. Я его еле вытащил. Какую дерзость надо иметь, чтобы явиться сюда после всего, что с ним сделали твои друзья!» Я ожидал, что Марья ответит, но она промолчала. Цесарка разрыдалась, зажимая рот ладонью. Второй жрец переглянулся с остальными и поднял руку. «По правилам суда, — провозгласил он, — все должны пребывать на своих местах и с них не сходить». Он посмотрел на младшего финиста и добавил: «Прошу тебя, вернись на место». Княжий сын кивнул Марье и в четыре упругих прыжка взошел назад на кафедру. Его отец смотрел то на Марью, то на цесарку, очень недовольный, кровь сильно прилила к его лицу. Он оглянулся на сороку, и женщина заботливо положила свою ладонь поверх его ладони. Один из охранников бесшумно поднял с настила брошенную князем чашу, повертел в руке, не зная, куда ее девать, и поставил к основанию кафедры. Сорока махнула рукой, и слуга тут же принес князю новую чашу, доверху наполненную, и старик сделал два больших глотка. «Второй обвиняемый! — крикнул жрец. — Воин именем Соловей, 40 лет, уроженец города!» Мое сердце рванулось из груди, но я превозмог волнение. Незнакомый мне бритоголовый человек, замотанный в складки желтого бархата, рассказал толпе, кто я таков и как сложилась моя судьба. 20 лет назад осужден за разбойное нападение. Проник в дом уважаемого гражданина, хранителя храмовой кладовой, запугал его и избил, после чего похитил кошель с драгоценными камнями. Тогда же сдался князю, признался чистосердечно, был приговорен к смерти, но лично князем помилован. Смертная казнь заменена на пожизненное изгнание. Приговор приведен в исполнение, виновный сброшен. Сегодня самовольно вернулся, сдался на милость охраны и пожелал участвовать в суде. Второй жрец перевел дух. «Независимо от результатов нынешнего суда, осужденный Соловей сразу после окончания суда будет повторно изгнан из города и принужден к дальнейшему отбыванию наказания». «Настал мой час», — сказал я себе, дернул локтями, пытаясь ослабить тугие узлы, руки уже сильно затекли, выступил вперед. «Так и было. Вину признаю. Ни от чего не отказываюсь. Если тут присутствует потерпевший, я готов еще раз принести извинения, а также загладить ущерб. Обязуюсь выплатить в двойном размере и еще столько же готов пожертвовать в главный храм. Я располагаю для этого достаточными средствами». Толпа безмолвствовала. Если среди собравшихся находился тот, кого я в тот вечер запугал и ограбил, он никак себя не обозначил. «Кречет!» — громко позвал я, всматриваясь в лица, освещенные оранжевым светом факелов. «Кречет! Прости меня, если можешь!» Никто не отозвался. Я мало про него знал. Было известно, что он жив и здоров, давно покинул должность и живет в праздной сытости. Так или иначе, если он и пришел на площадь, а он наверняка пришел, все пришли от детей до старцев, он промолчал. Но вдруг в тишине раздался свист, и кто-то громко выругался в мой адрес. Кто-то уверенно заявил, что я обожрался сырого, понемногу поднялся враждебный холодный ропот, я замолк. В общем, я был к такому готов. Кречет или не кречет, мои соплеменники, сограждане, не хотели меня прощать. Я был давно забыт, мое появление никому не сулило пользы и выгоды, только возможные тревоги и опасения. Я скользил взглядом по лицам и не узнавал никого. «Люди города!» — крикнул я. «Слушайте! Я прожил на поверхности 20 лет. Никто из вас не был внизу так долго. Я такой один, слушайте! Завет запрещает нам бывать внизу, но все там бывают. Многих из вас я видел там своими глазами. Не буду называть имен, дабы никого не опорочить. Вот и юный княжич тоже побывал у троглодитов и сошелся с бескрылой девушкой. Но кто из вас его обвинит? Кто не был на сырой земле? Кто не подсматривал за дикарями? В чьем доме не было прислуги из числа земных женщин? Слушайте, настало время переписать завет и разрешить всем свободно посещать поверхность. «Хула!» — гневно крикнул второй жрец. «Замолчи, или тебя заставят!» Двое сторожей по краям клетки снова перехватили копья, собираясь сунуть лезвие меж прутьев. «Пусть скажет!» — зашумели в толпе. «Дайте ему сказать!» Приободрившись, я сделал шаг вперед, прижался лбом к железным перекрестьям. «Это я привез в город Марью. Она любит Финиста. Финист любит ее. Все просто. Я научил Марью, как попасть в княжий дом. Я дал ей золотую нитку. Я сделал это ради вас. Откройте глаза. Завет пора изменить. Пусть дикари про нас узнают. Пусть они чаще появляются, как появилась Марья, жена Финиста». «Хватит!» — возопила цесарка. «Его жена я!» «Вчера была», — ответил я. «Сегодня перестала. Ты продала его за золото». «Ложь!» — крикнула цесарка срывающимся голосом. — Все ложь! Не слушайте его, он преступник, разбойник! — Верно, — сказал я, — разбойник. Согласно завету, меня надо казнить за то, что вернулся, будучи изгнан пожизненно. Думаете, я прилетел, чтобы выйти к вам, наврать и подохнуть? Думаете, мне жизнь недорога? Нет, я хочу принести пользу. Я хочу помочь себе и остальным. Я прибыл, чтобы побиться за будущее. «Довольно!» — резко произнес второй жрец. «Ты обвиняешься в том, что был сообщником дикой девушки. Ты помог ей проникнуть в дом князя и подкупить особу княжеской фамилии». «Все признаю», — заявил я, улыбаясь. «Все, полностью, до последнего слова. Не только помог, но и сам предложил, все продумал. Снабдил девку одеждой и ценностями, доставил в город, научил, как уговорить охрану. Все провернул от начала до конца. И вот почему я так сделал. Однажды молодой Финист станет вашим князем. Он будет вами править, и я хотел бы, чтоб его женой стала земная девка. Вот это! Стоящая позади меня Марья. Она претерпела муки, чтобы разыскать своего любимого. Она прошла через такое, о чем вам лучше совсем не знать». Я задохнулся. Необходимость надсаживать глотку и подбирать нужные слова далась мне тяжело. Воспользовавшись моим молчанием, второй жрец поднял руку. «Подсудимый Соловей все сказал. Подсудимый Соловей полностью признал вину и раскаялся». «Нет!» — закричал я. «Не признал! Я поступок признал, я содеянное признал, а вина в чем? Где она? В чем мне каяться? Я хотел, чтобы княжеский сын был здоров и счастлив. Это что, преступление? Я привел к нему девушку, которая его любит. Я хотел, чтоб наш город держался на любви, а не на жажде золота». Теперь поднял руку старый князь. Я, разумеется, замолк. «Многие злодеи, — уравновешенно произнес старший Финист, — умеют говорить красивые слова». По толпе прокатился смех. «Но мы, — продолжал старый исполин, — не слушаем, что говорит человек. Мы смотрим, что он делает. Сделанная тобою мерзость, — он ткнул в меня пальцем, — многократно перевешивает твои красивые речи. Теперь успокойся и умолкни, а мы перейдем к третьему подсудимому». «Давно пора!» — громко и с большой обидой высказалась цесарка. Я отступил на два шага назад и снова оказался плечом к плечу с нею. «Тебя казнят!» — добавила она гораздо тише, но внятно. Я промолчал. «Цесарка!» — объявил второй жрец. «Дочь господина Ниясета старшего охраны, жена княжьего сына Финиста-младшего, обвиняется в измене интересам княжьего дома. В обмен на драгоценное подношение разрешила чужому человеку проникнуть в спальню княжьего сына». «Ложь!» — нервно заявила цесарка. «Никаких подношений не брала». Старый князь наклонился вперед и оперся локтем о колено. «Как же не брала?» — спросил он. «Если взяла, и оно сейчас при тебе. Выйди, покажись!» Цесарка осталась на месте. Мне вдруг стало ее жаль. Старик действовал слишком жестоко, безжалостно. «Не хочешь?» — продолжал он. «Тогда хотя бы скажи, что на тебе надето!» Цесарка молчала. 5000 ждали ее ответа, боясь пошевелиться. Старший финист нахмурился. «Я жду!» «Золотое платье!» — трудным голосом ответила цесарка. «Что?» «Золотое платье!» «Откуда оно у тебя?» «Девка подарила!» Цесарка кивнула на Марью. «Она!» «Неправда!» Тут же выступила Марья. «Не подарила, а связала по ее размеру. Я сама мерки сняла. Условие было связать за одну ночь. Я связала, и она меня пустила к Финисту». «Нет!» возразила цесарка. «Платье у нее было при себе, спрятано. Она показала мне платье, и я удивилась. Я такого никогда не видела. Я стала рассматривать, а она тихо мимо меня прошла в спальню и изнутри дверь закрыла». «Вранье!» — заявила Марья. «Не так было. Посмотрите на нее. Платье связано по ее мерке. Это я его вязала. Пальцы в кровь стерла. Поглядите, какое красивое платье! Она сказала мне, свяжешь платье, и я пущу тебя к мужу». «Не было такого!» — закричала цесарка. «Ты мимо меня, как змея, проскользнула, а я только на малый миг отвлеклась. А платье тебе твой дружок притащил, сообщник. Ночью пробрался и подсунул. Он 20 лет внизу живет, у него чего только нет. Все это подстроено против меня и против моего отца, который отвечает за жизнь вашего князя». В этот момент в центр площади между кафедрой и клеткой вышел Ниясет, уже вроде бы всеми забытый и пребывавший в качестве зрителя. Он поклонился князю и провозгласил: «Я берег твою жизнь, князь, и готов беречь ее и дальше. Я приду, как только ты меня призовешь». Часть толпы разразилась бешеными аплодисментами, другая часть одобрительно заревела, не расслышав подробностей, но приветствуя саму красоту выпада. Высказавшись, Ниясет гордо покинул площадь, ступая широко и сильно, то и дело кивая многочисленным сочувствующим, перед ним расступались. Его шествие длилось достаточно долго, чтобы надоесть жрецам и князю. Старики, как я заметил, уже стали уставать от длинного и тяжелого дела и желали закончить его как можно быстрее. Второй жрец посмотрел на первого старшего. Тот медленно встал со скамьи, подковылял к гонгу и ударил в середину бронзового диска. «Дело выяснено!» — крикнул второй жрец. Судьи вынесут решение. Кто первый?» «Я», — сказала сорока и встала с кресла. До этого момента никто не обращал на нее внимания. «Ясно одно», — заявила сорока, ни на кого не глядя, но достаточно громко и решительно. «Был подкуп. Княгиня-цесарка виновна в измене». «Нет!» — закричала цесарка. «Нет!» Раздались возгласы и свист. «За земной девкой Марьей», — продолжала сорока еще громче, — «никакой вины не усматриваю. За изгнанным Соловьем тоже. Оба совершили свои деяния вынужденно, то есть от отчаяния». Она села. Многие в толпе зашумели и заговорили между собой, обсуждая вердикт первого судьи, но большинство ждало продолжения. Теперь должен был высказаться второй жрец. Он заставил всех ждать, наклоняясь к прочим бритоголовым, он долго с ними шептался и жестикулировал. Толпа ждала, цесарка всхлипывала. Факельщики снова прошли по площади, долили масло в светильники, огни стали выше и ярче. Второй жрец выступил вперед. «Княгиня-цесарка виновна в измене. Земная девка Марья также виновна в измене. Ее сообщник Соловей виновен в измене». «Да, — подумал я, покрываясь потом, — никогда им не доверял, этим хитрым людям в желтых мантиях. Может, надо было чаще ходить в храм?» Цесарка разрыдалась в голос и упала на колени. «Успокойте ее!» — приказал старый князь, поднимаясь со своего места. Он оглянулся на сына. Тот сидел недвижно с каменным лицом. Услышав приказ, охранник, стоящий возле клетки, неуверенно поднял копье, просунул тупым концом и попытался ткнуть цесарку. Она плечом оттолкнула копье и встала с колен. «Была ли измена?» — спросил старый князь у всех сразу и обвел взглядом площадь, тысячи голов, освещенных оранжевым пламенем. «Откуда взялось золотое платье? Кто знает, пусть скажет». «Я знаю», — сказала Марья. «Я связала золотое платье по просьбе жены Финиста». «Ложь!» — закричала цесарка. «Пусть докажет!» «Могу и доказать», — ответила Марья. «Платье связано пустым узлом». «Что такое пустой узел?» — спросил старый князь. «Я покажу», — сказала Марья. Она сделала три шага, зашла за спину цесарки. У всех нас, троих подсудимых, локти были связаны за спинами, но Марье это не помешало. Она наклонилась, приблизила лицо к шее цесарки, схватилась зубами за верхний край платья пониже шеи и коротко, сильно дернула. 5000 человек ахнули, увидев, как платье, облегающее цесарку, подобно второй коже, подчеркивающее все изгибы ее совершенного тела, это удивительное платье мгновенно разошлось, расползлось вдоль и поперек и осыпалось к ногам княгини, превратившись в спутанные обрезки золотой нити. Совершенно нагая, цесарка завизжала. Она не могла даже прикрыться руками. Раскаты хохота сотрясли площадь. Десятки глоток восторженно заревели. «Пустой узел! Пустой узел!» «Увести!» — приказал князь, кивнув охране на цесарку. Клетку немедленно открыли, двое вбежали внутрь, на опозоренную княгиню набросили плащ, и она устремилась прочь. Один из караульных неуверенно подобрал с пола ворох золотых нитей, но тут же сам в них запутался. Охранники бегом сопроводили цесарку до входа в караульное помещение. «Истина установлена», — объявил старший финист. «Виновный изобличен. Согласно завету, он будет предан смерти». Люди замолчали. «Пощады!» — закричали из первых рядов. «Пощады!» Князь помедлил. Крики смолкли. «Своей волей, сообразно с древними традициями любви и мира, я заменяю казнь на пожизненное изгнание». Некоторые одобрительно захлопали, но другие многочисленные засвистели. Но князь сделал вид, что не услышал. «Теперь вторая», — продолжал он, — «земная дикарка доставлена в город сообщником с целью устроить встречу с моим сыном. Ни дикарка, ни сообщник не имели умысла на причинение вреда. В результате их действий никто не пострадал. Каждый получил, что хотел. Дикарка Марья получила любимого человека. Княгиня Цесарка получила золото. Сообщник дикарки Соловей получил возможность обратиться к народу. Итак, земная дикарка Марья, дочь кузнеца, невиновна и должна быть освобождена немедленно». Куланг, стоящий справа от кафедры, по знаку князя вошел в клетку, выхватил нож и мгновенным движением рассек шелковые путы на локтях Марьи. Она распрямила затекшие руки, вышла, зябко поеживаясь, но затем остановилась, не зная, что делать. Первые ряды, поддерживавшие цесарку, заволновались, однако из страха перед князем никто не решился открыто продемонстрировать свою ненависть. Зато из задних рядов бросили цветы. Молодой финист соскочил с кафедры, подошел к Марье, обнял ее и поцеловал, и, наконец, собравшиеся дали себе волю. Восторженный рев оглушил меня. В колеблющемся оранжевом свете лица, искаженные сопереживанием, любопытством, жаждой потехи, показались мне одновременно уродливыми и прекрасными. Но я сохранял видимость спокойствия. Надежда на удачный исход моего собственного предприятия крепла с каждым мигом, с каждым долетающим до меня истеричным или радостным выкриком. Но я был не главным участником действа. На меня никто не смотрел. Молодой финист обнял Марью за плечи и повел прочь. Бледная Марья со следами от узлов на голых руках держалась твердо, но я успел увидеть ее глаза полны слез. Я увидел, как люди любят младшего финиста. Ему выкрикивали слова одобрения, его хлопали по плечам и шее, к нему тянули руки, чтобы просто дотронуться. Он шел по коридору любви, обнимая за плечи свою избранницу. Он был их будущим властителем. Влюбившись в него, они, мой народ, надеялись, что сын сделает их счастливыми. Когда отец уйдет, сын продолжит его дело. Выкрикивая его имя, они переживали за себя и думали о себе. Итак, младший финист, сын князя народа птиц и человеков, сам увел земную девушку Марью с городской площади. Если бы я знал, что больше никогда не увижу ни его, ни ее, я бы, разумеется, постарался запомнить какие-то подробности. Но я помню только, что Марья всем телом крупно сотрясалась в ознобе. Она замерзла. Она еще не совсем привыкла к холоду и высоте. Мальчишка-финист должен был это понимать, но нет, продолжал держать ее за плечи, а надо было хоть что-нибудь накинуть. Я хотел было крикнуть ему про шубу, но не крикнул. Наши пути разошлись в тот миг. Нельзя сказать, что я сильно порадовался за девку. Она нравилась мне самому. Мне было неприятно смотреть, как другой мужчина, гораздо более привлекательный, молодой и богатый, уводит ее к себе. Но такова жизнь. В том, что они соединились, есть моя большая заслуга. Если бы не я, не случилось бы ничего. Шум, сопровождавший уход Финиста и Марьи, длился до тех пор, пока оба не исчезли за дверью княжьего дома. На пороге Финист и Марья поворотились к людям и поклонились оба, и все, кто там был, поклонились в ответ. И сам старый князь поднялся со своего места, и сорока, сидящие рядом с ним, и охранники по сторонам клетки, и я тоже поклонился. И так кончилась моя связь с земной девкой Марьей. Я помог ей, как до меня помогли другие. Я помог ей, потому что она мне понравилась, но она любила другого, и с этим ничего нельзя было поделать. Финист и Марья исчезли, молодые и счастливые. А я остался. Жрец снова ударил в гонг. Пора было заканчивать. Шум понемногу стих. Все устали, и после триумфа, устроенного княжескому сыну, многие покинули площадь. Старый князь, поклонившись собственному сыну, повернулся ко мне. «Моя очередь», — понял я. «Третий обвиняемый!» — провозгласил Финист-старший и закашлялся. Толпа ждала, пока он переведет дух. «И последний!» «Соловей, бывший воин городской охраны, 20 лет назад осужден и изгнан, теперь вернулся. Хочет снисхождения и прощения. Это должен решить народ. Теперь, если подсудимому есть что сказать, пусть он говорит, потому что другого случая не будет». Я кожей почувствовал обращенные на меня взгляды. Теперь мне нужно было подобрать верные слова, а также точную интонацию. Но голова моя плохо работала. Я до сих пор не знаю, как относиться к тому, что произошло дальше.